пока немцы нас не трогали, и мы с Павлом вышли на тропу мародера. Фонарь у меня, конечно, был, еще лучше, чем тот, что я отдал командиру. И мы, подсвечивая синим узким лучом, ползали от танка к танку, собирая дань с мертвых захватчиков. К 12 ночи мы собрали бутылок 20 вина, ящика 2 консервов, галет и растворимого рзац кофе, 4 печки спиртовки и 4 банки спиртовых таблеток, штук 6 пистолетов и автоматов, десятка 3 гранат. Вино прикопали в болоте около нашей копанки. Себе оставили пару складных ножей, бритвенный набор с зеркалом, пару хороших зажигалок, 2 пистолета, 2 автомата и боеприпасы к ним. Гранаты, остальное 5 в болото. Консервы и галеты сложили в специально выкопанную нишу. Хороший все-таки строительный материал — земля. Час работы — спальня, полчаса работы — кухня. Перекусили, запили кисленьким вином. Павел, сейчас 12:30 ночи. Я сплю до 3 часов, потом ты меня будешь, я постою на часах до утра. Будь внимателен, слушай ночь. Немцы могут приползти на разведку. Если застанут нас обоих спящих, нам с нашим хабаром пипец. На 2 часах есть будильник. Ставь при мне на 3 часа. Все понял? Понял, товарищ сержант. Не подведу. Блин, ну что за жизнь? Ну почему я не родился безногим? Опять меня дергают за ноги. Шепотом, прямо в ухо, Павел говорит. Немцы прямо за бруствером ползут. По берегу болота. Много. Паша, я тебя учил пользоваться немецкими гранатами. Берешь 3 гранаты и бросаешь одну за другой. Сделай то же самое с другой стороны. Всех, кто вылезет из болота, стреляй. Погнали наших городских. Павел, пригнувшись, ушел влево по окопу, я вправо. Вылез из-под палатки и мягко, как мячики в детстве, начал бросать гранаты. Отвинтил колпачок, дернул за шнурок, бросил. И так 3 раза. 6 взрывов раскололи ночь в дребезги. Стоны и проклятия на немецком языке. Кто-то попытался влезть на берег. Я срезал его очередью. С другой стороны, Павел, аналогично. Кто-то прыгнул шумно в болото. Я на шум бросил колотушку. Взрыв и опять вопли. Короче, ночь мы повеселились от души. Утром едва рассвело, к нам приполз старшина с 3 бойцами. «Ну что ты ночами не спишь? Я кусе нормальные человеки, кожемяка». «Так не дают, суки, спать. Я, как белый человек, помыл ноги, подстриг ногти, побрызгал духами подмышки, прилег посмотреть во сне что-нибудь такое с голыми бабами. И тут представьте себе, товарищ старшина, ко мне в сон вместо бабы вламывается небритый, грязный немецкий пидорас. Ну вот с Пашей мы еле гранатами отбились. Еще немного и поимели бы нас, комсомольцев, фашистские гомосеки. Лезь, пожалуйста, товарищ старшина, за бруствер и посчитай их. Весь хабар с них ваш». Через час старшина отправил рядовых с хабаром в расположение роты. Сам остался у нас. «Героический ты, сержант! Ты один уложил больше немцев, чем вся рота. Вот прямо тут, за бруствером, лежит 18 немцев и танки. За танки тебе вся рота кланяется. Спасибо, выручил. Сам, смотрю, прибарахлился, а копчик обжил. А это что?» Старшина углядел спиртовку. «Так, старшина, не лапай, а то наебнет. Мина эта немецкая, противопехотная. Ночью выставлю для охраны себя любимого, а утром сниму. Ты в минах разбираешься? Нет? А то у нас есть одна, называется мина-лягушка. Тронешь ее за какую-то фиговину, она прыг на метр вверх и как долбанет. Дать тебе, может, потрогаешь? Не, нахрен мне твоя лягушка? А че тебе передать сюда? Патронов, еды, воды? Бабы есть? Нету. Ну, тогда ничего не надо. Есть предложение. Танки я подбил, но они не взорвались. Немцы их починить смогут. Поэтому надо их поджечь. Бензину в них залейся. Боезапас ахнет от танка рожки до ножки только на переплавку. Посылай бойцов, пока немцы в ауте. А через 2 часа над нами раскрылись врата ада. И оттуда упали на нас демоны с крестами на крыльях. Юнкерсы, хеншели, сменяя друг друга в течение 4 часов, бомбили и штурмовали нашу оборону. 5 бомб упали в болото, недалеко от нашего окопа. 3 безвозвратно, а 2 все-таки взорвались в глубине, выплюнув вверх фонтан грязи и выбросив убитого мной немца, чуть ли не нам в окоп. Старшина успел подорвать танки, и они дополняли картину апокалипсиса жирными мазками копоти. Честно говоря, я подумал, что опять остался один. Но после бомбежки приполз боец и сказал: «Не ссы, Кожемяка, лейтенант отвел людей, немцы молотили пустые окопы. Ты знай, тебя не бросят. Народ просил передать тебе, что мы присмотрим за тобой и днем, и ночью, так что отдыхай спокойно». И уполз. «Ага, отдыхай. Надо менять позицию. Немцы не дураки. Полезут танками в другом месте. Вот только где? Справа? Вряд ли. 8 коптящих остова ясно намекали, что здесь проезда нет. Только слева по насыпи. Пустят первый тяжелый танк, прикроют артогнем и ага. Мотнусь-ка я к командиру. Судя по всему, человек он опытный. Подскажет, как быть. Нашел старлея. Объяснил причину своего появления. Вот нутром чую, товарищ командир, попрут они в этот раз через дамбу. Да, узкая она, но танк пройдет, и пустят они впереди тяжелый танк прорыва. Хрен я ему чего могу сделать. Прикроют его прорыв более слабыми танками, артогнем и амбец. Саперы у нас есть? Нет. Гранаты? Нет, той немецкой дрянью только лягушек в болоте глушить. — О, бензин есть. Да вот не поверю, чтобы этот долбанный хохол не заныкал канистру бензина. Блин, ну что же я такой тупой? Всю ночь танки простояли, там и бензин, и масло, и бутылки. Горючая же смесь. 2 бутылок всего надо. Старшина, давай сюда. Дело жизни и смерти. Командир, дави хохла. Бензин есть? — Е, маленько. — Автол? Я затахил дыхание. Е, маленько. Бутылки? А вот чего нема, того нема. Старшина даже как-то обрадовался, что чего-то у него нема. Мухой ко мне в окоп. Пусть передадут Вальцову, чтобы откопал 5 бутылок и передал сюда. Срочно. Старшина, тащи бензин и автол. Да быстрее. Может, еще и не успеть. Мне еще в засаду ползти надо. Командир, я с Вальцовым спрячусь в болоте возле дамбы. Когда танк проползет нас, мы бросим ему на моторный отсек бутылки. Танкисты почуют гарь, выпрыгнут из танка, мы их перестреляем, но там всего 4 человека. Танк большой, его не объедешь. Немцы дальше не полезут, просто не рискнут. Ну, а если мы повезет и вернемся, ну, а если нет, то прощения просим. Долго ли? Коротко ли принесли бутылки, автол и бензин. Слили старшине в котелок вино, смешали автол с бензином в пропорции 3:1 в какой-то бадье, разлили по бутылкам. Я взял 2 бутылки, глотнул из котелка вина, как из братины, передал ее ротному и со словами «Прощайте, славяне!» уполз.